Отдел дознания. Глава 1. Август 1993 года. Локация. Здание прокуратуры Дорожного района города. Ладно, посиди здесь, только никуда не уходи. Кожин встал и вышел из кабинета, заперев меня снаружи на ключ. Не было следователя минут 10, вернулся он, что характерно, с картонной папкой моего уголовного дела. Сейчас сюда Акулов приедет, будут решать, что с тобой делать и где ты будешь сегодня ночевать. Погрозил мне пальцем прокурорский следак. Женя, позвони Акулову, пусть он без ключей от наручников сюда не приезжает. Только надо с двойной бородкой вести, скоро руки отсохнут и отвалится. Да сказал я, сказал. Акулов передал, что нормальный опер любые наручники скрепкой может открыть. Не, эти не открываются, у них блокировка от скрепки стоит. Я грустно помотал головой. Этот мудак, Плотников, хвастался, что в два раза дороже заплатил, но купил с блокировкой. Давай попробуем. Настырный следователь подступил ко мне со скрепкой. Куда тыкать? Три скрепки мы благополучно согнули безрезультатно, пока Кожин не притащил откуда-то огромную скрепку толщиной с вязальную спицу, которую мы, с трудом, но вогнали в узкую щель, отжав запорный механизм и разомкнув браслеты, которые я тут же нацепил обратно, но уже более свободно. Ты что делаешь? Мы столько мудохались. Евгений даже сплюнул с досады. Мы мудохались правильно, руки мне спасли, а теперь я должен отыграть роль узника совести до конца. Пусть начальство немного сильнее проникнется, через что я прошел. Не только тебе хочется старшим следователем быть и хату новую от государства получить. Кстати, как там Ирина Евгеньевна? Плачет, следователь поморщился. Прекрасно понимает, что ей теперь конец. И почему, Евгений Викторович, вы такой кислый сидите? Вы ко мне с просьбой обратились, я, как золотая рыбка, ее выполнил. В чем ваши претензии ко мне? Или коллегу стало жалко? Паша, но я не думал, что все именно так обернется, что прямо уголовное дело вытанцовываться будет. То есть ты думал, что я, которого эти уроды, как волка, флажками обкладывали, буду задумываться о причинении минимального ущерба твоей соседке по кабинету? Нет, Женя, этот так не работает. И, у нее же был выбор, просто не класть эти деньги себе в сумочку и все. Кстати, а откуда у тебя столько долларов? Ты понимаешь, что тебе вопросы будут задавать? Или там куклы были? Да какие куклы? Мне это надо. Кто-то порвет край обклейки и сразу поймут, что там бумага резаная. Только там все купюры были по одному доллару, а у нас народ привык, что меньше сотки долларовых купюр не бывает, вот и обрадовались. Даже заглядывать на номинал не стали, скорее начали по карманам ныкать, пока кто не увидел. Ты что, хочешь сказать, что Ирка, ну да, всего за сотку баксов себя всего лишила, так что, Евгений, будете брать взятку, не поленитесь, загляните, что за президент на купюре изображен, не видитесь на дешевку, да ну тебя. Кожин отвернулся к окну, но долго обижаться ему не дали, дверь опять распахнулась, и в кабинет, вслед за товарищем майором Акуловым, стали входить уважаемые лица, начальник РОВ, полковник Дронов Олег Владимирович, и прокурор района советник юстиции Твердохлеб Иван Иванович. Здравия желаю, товарищи начальники. Я встал со стула и вытянул руки перед собой. Слушай, Александр Александрович, начальник милиции приостановил за плечо двинувшегося ко мне начальника розыска. А может быть это выход? Ты скажешь, что ключи от наручников забыл, у Громова руки начнут отмирать, затем гангрена и отпилит ему ручонки по самые локти. И не сможет этот стервец на нас даже жалобу написать, без его ручонок пакостных. У начальника милиции всегда был очень своеобразный юмор, но народ его любил и многое прощал. Я тоже, как и народ, простил его почти сразу. Я вас тоже люблю, товарищ полковник, но, если бы я на начальство надеялся, то давно бы и без рук, и без головы остался. Я потряс кистями и наручники, нехотя, с металлическим лязгом, соскользнули на столешницу, заставив всех присутствующих поморщиться от неприятного звука. Интересно, почему ты взводишь затвор? Звук приятный для твоего уха, а звяканье наручников всегда противно звучит. Тем более, Александр Александрович не те ключи привез, нужен с двумя бородками, а у товарища майора в руке с одной. Громов, а ты вообще знаешь, что твои действия являются провокацией преступления, и по закону? Так вопросов нет, товарищи начальники, какие проблемы? Там у товарища прокурора моя бывшая следователь рыдает, вы ей слезы вытрите и пусть она скорее сюда идет и на меня 122-ю выписывает, а то я уже проголодался, со вчерашнего утра ничего не ел, а вывс, говорят, макароны дают. А что, думаешь, что отскочил от статьи? Прокурор нахмурил кустистые брови. Так сейчас тебе Кожин постановление о задержании выпишет. Как скажете, Иван Иванович, только тогда я вам ничего больше не скажу, а вот операм из областного управления, которые, вот уверен, меня из камеры обязательно поднимут, я поведаю один секретик. Ты, Громов, с нами не играй, если есть, что сказать, то говори, а то у меня, когда я твою фамилию слышу, уже нервный тик начинается и психическое истощение. Мне кажется, что полковник Дронов на этот раз не шутил. Да я готов, только мне бы сначала с вами, товарищи милицейские начальники, 2 минуты пошептаться, я не уверен, что товарищ прокурор. Громов, я тебя сейчас, товарищ прокурор, но это же не ваши проблемы, ваша проблема в вашем кабинете сидит, других нет. Тогда ладно, я к себе. Мне кажется, районный прокурор испытал некоторое облегчение, чужие секреты он сегодня слушать не хотел, не до того было. Евгений Викторович, покурите, пожалуйста, 5 минут. Акулов, смущенно улыбаясь, под локоток вывел из собственного кабинета возмущенного Кожина. Сука, Громов, но почему ты в детстве от менингита не помер? После того, как я поделился своими подозрениями с руководством относительно второй слоя жизни оперов группы тяжких, моих начальников проняло по-настоящему. Ты почему молчал, Александр Александрович? Вы совесть то имеете? У вас группа по тяжким по жизни в любимках ходила, вы их постоянно в розовые попки целовали. Они, Громов, результат давали. Так я и говорю, результат давали, работали день и ночь. Да, Громов, они работали. Начальник розыска, потеряв контроль от перевыполнявших его эмоций, застучал крепким кулаком по столу. Они пахали, а ты? Ну что я, что я? Я в последний день учебного отпуска заехал в Старостинский район, там встретил 2 ребят из тяжких, они меня припросили их довести до парка, типа пикник устроить, а то типа, на природе не бываем. А потом я очнулся от того, что вареник меня в речке говнотечки топит, а потом меня у квартиры наркоманы в 3 смены пасли. Олег Владимирович, я не знаю, что там по телевизору показывали, к сожалению, не смотрел, начальник уголовного розыска обличающе тыкал в мою сторону пальцем. Но, я считаю, что Громов натуральный псих и из зависти топит моих лучших оперов, которых вы прекрасно знаете. Вот я, о чем и говорю, с чем я должен был и к кому подходить. Я откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. Так, оба сели и успокоились, а ты, Александр Александрович, не ори тут. Понапрасну, этот у тебя тоже результат дает, я результаты помню. Дронов устало потер лицо ладонями. Ладно, Павел, времени мало, говори, какие у тебя есть доказательства. Вот список. Я раскрыл блокнот на нужной странице. Эти типы, наркоманы, с нашими операми работали. Этот в больнице лежит. А эти 2 почему зачеркнуты? Майор Акулов ногтем подчеркнул вымаранные записи. Они умерли, передоз случился. Очень грустно. Громов, если это... Да вы что такое говорите, товарищ майор? Я приложил ладонь к сердцу, стараясь быть максимально убедительным. Они же свидетели, их расколоть, сами знаете, легче легкого. А бы их, наоборот, берег. И это все, что у тебя есть. Вы с этого начните, для начала. Вот это, кстати, их связь. Его брат на карьере взрывником работает. Я, как на него вышел, сразу от вареника по голове и получил. Олег Владимирович, я, все-таки считаю, что Громов сейчас сводит счеты. Один из этих, так сказать, связей, сейчас в больнице лежит, потому что Громов его подстрелил, и на Громова обличающие показания дает. Так опера из тяжкого оперативно сопровождали расследование уголовного дела по превышению полномочий со стороны Громова, вот и вся связь. У меня, товарищ полковник, тоже таких связей полно. Знаешь, Саша, вот ты в опера своего пальцем тычешь, во всех грехах его обвиняешь, а ты мне докажи, что он такой мудак тебя сейчас, кроме него и тяжких сколько оперов живых. Человек 10 будет, вот ты их собирай и по этому списку все пусть работают. А в 9 часов вечера ты мне результаты работы и доложишь. Только давай сразу договоримся, если ты придешь и мне скажешь, что бред этого опера не подтвердился, я хочу лично с этими наркоманами пообщаться, стариной тряхнуть. И, кстати, а где сейчас опера группы тяжких? Ты что, считаешь, что мы с тобой здесь, все спокойно, и можно историю забыть. Нет, Саша, у нас с тобой в кабинетах телефоны разрываются и до 16 часов вечера я хочу твоих лучших оперов видеть у себя в кабинете, с объяснительными в руках. Кстати, Громов, начальник повернулся ко мне, а сколько долларов там у тебя было, а то я не разглядел. $1000, в 10 упаковках по 100 штук в каждой. Судя по видео, следователь, Варенников и Плотников взяли по $100, а Конев – 200. Ты что, хочешь сказать, что они из-за $100 в эту историю встряли? Тьфу ты, прости господи. Полковник Дронов замотал головой. Ну почему из-за $100? Еще мне товарную партию Герыча подбросили и пистолет. Кстати, товарищ майор, обернулся к Акулову. Вы же доказательства хотели. Наверное, вам еще и эксперты звонят, рассказать, где этот пистолетик отметился. Вот вам и доказательства будут. Вообще это ничего не доказывает. Я уверен, что они его нашли. Саша, ну ты, блин, дурак что ли? Не выдержал полковник. Ты, с такой позицией, еще умудришься вместе со своими гавриками за решетку сесть, за компанию. Ты что их так яро защищаешь? Сейчас думать надо, как свои задницы спасти. Кстати, а ты с этой, со следователем Викторией, разговаривал? Нет, товарищ полковник. Начальник уголовного розыска обеспокоенно зашевелил четными усами. Я, когда приехал, ее уже в больницу увезли, а потом я посчитал, что следствие прокурорское разберется. Вот, ты не разговаривал, а я говорил, и я тебе, Саша, однозначно скажу, что она ничего не помнит, девочка врет мучительно и неумело, и нам, Саша, наверное, придется еще и с этим вопросом тщательно разбираться, кто нашего следователя уговорил память потерять в таком резонансном деле. Товарищи начальники, в кабинет заглянуло унылое лицо следователя Кожина. Вы уже закончили, а то я больше курить не могу. И мне шеф сказал Громова допрашивать. Пойдем, Александр Александрович, с прокурором еще вопросы порешаем, не будем хозяина задерживать. Полковник Дронов, подхватив начальника розыска, и повлек его на выход. Ну что, Женя, что там решили? Мне уже крайне надоел этот уютный кабинет, хотелось, чтобы все закончилось, хоть с каким результатом, заряд в батарейке закончился. Решают еще. Кожин неопределенно махнул рукой. Ты только никому не рассказывать, как я подставил следователя Прокофьеву по твоей просьбе под статью. Я наклонился и зашептал прямо в побледневшую физиономию Евгения. Честное пионерское, никому не расскажу. Бля, Паша, прекращай так шутить, да еще и в кабинете. Женя, неужели вас тоже подслушивают? Я испуганно прикрыл рот ладошкой. Какой ужас. Ладно, давай, допрашиваться. Следователь открыл мое дело. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства и образования. Судя по всему, прокурор еще не определился с моей судьбой, поэтому меня допросили, как свидетеля, но, на всякий случай, дали подписать бланк, по которому меня признали потерпевшим и гражданским истцом, а я дал показания, что $1000 для меня является суммой значительной, что это наследство, оставшееся после матери моей дочери, оставленное на прожитие, а сумма ущерба для меня значительная, так как $500 составляют примерно 3,5 моих месячных зарплат. Также я просил вернуть мне изъятые следователям официально $500, так как к вменяемому преступлению они никакого отношения не имеют. Потом я сожрал у жены пачку печенья из тумбочки, потому что, уже вторые сутки, у меня в желудке, кроме чая, ничего не побывало, а Кожин, гад, хихикая, сказал, что печенье юбилейное принадлежит не ему, а следователю Прокофьевой Ирине Евгеньевне, на что я совершенно искренне сказал, что мне совершенно пофигу на это обстоятельство. А потом меня отпустили, заставив подписать обязательство о явке по первому вызову следователя и выгнали на улицу. Проходя по коридору, я увидел, через открытую дверь, уныло сидящую на стуле, Прокофьеву Ирину Евгеньевну. Она глядела на меня абсолютно пустым, мертвым взглядом, а секретарь прокурора – осуждающим. Выйдя на улицу, я зябко передернул плечами, казалось, что из-за каждого угла за мной внимательно наблюдают. В кармане была 1000 и немного мелочи, поэтому, пропустив пару легковушек, я поднял руку, голосуя. В метро я вертел головой на все 360 градусов, после чего долго стоял на лестнице у выхода из метро. К моему счастью, знакомых лиц я не увидел, за мной никто не шел. Очевидно, что ребята из тяжких сейчас находятся в полном смятении и ни до кого из них не дошло, что я, единственный источник их бед, не будет меня, никакого дела не будет. Я еще раз покрутился на месте, после чего нырнул в узкий проход между студенческими общежитиями и, постоянно проверяясь, быстрым шагом пошел в сторону региональной больницы, откуда уходили пригородные маршрутные автобусы. Локация – городской район, дача родителей Громова. В калитку родительской дачи я постучал уже в темноте, и калитка сразу распахнулась, а на меня молча прыгнула. Было ощущение, что она стояла под самой дверью. Девушка вскарабкалась мне на шею, прижалась всем телом, лишь изредка всхлипывала, а я гладил ее по спине, шепча на ухо: «Какая она у меня умница и красавица, что она меня спасла, и все у нас будет дальше хорошо. Сынок, у вас ничего не случилось?» Через 20 минут Наташа отпустила меня и побежала умываться, а я поднялся на застекленную веранду, где ужинали мои родители и Кристина. Мама, накладывая мне гречневую кашу, не смогла не задать вопрос: «А то она вчера очень поздно приехала, сегодня сама не своя». Я ее спрашиваю, а она на все вопросы отвечает: «Все нормально, все нормально». А я же вижу, что ненормально. «Мама, все в порядке. Просто меня могли в командировку послать на несколько месяцев, но уже вроде не пошлют. Да сколько можно в эти командировки мотаться?» Мама расстроилась. Вон отец всю молодость по командировкам мотался, по несколько месяцев, но у него на предприятии хоть квартиры давали, сначала комнату, когда ты родился, потом квартиру, а тебе-то зачем? Слава богу, жить есть где. Кстати, о жилье. Я вчера квартиру продал. Как продал? Мама тяжело опустилась на стул, отец поперхнулся чаем, а вошедшая на веранду Наташа выронила из рук полотенце. И только мой совладелец жилья, Вероника, весело жевала печенье с надписью «Юбилейное». Как продал? Кому? За сколько? Ты что, проигрался? Вопросы посыпались со всех сторон. Нормально я продал, в центре, за доллары, и уже в стройку вложился, в кирпичный дом. Ой, сынок, стройка, это так ненадежно. Нормальная стройка, уже второй этаж поднимают. Как второй этаж? А жить вы где будете? Судя по глазам мамы, она смиренно была готова услышать: «Конечно, у вас, мамочка». Но я отмахнулся: «Мама, там еще деньги остались, я что-то до октября присмотрю, а потом, когда в Новый год переедем, сдавать квартиру будем». «Ну ладно». Все заметно успокоились, кроме Кристины, которая даже не начинала волноваться. «Только ты, Паша, не затягивай с этим, а то лето скоро кончится, вам на работу ездить далеко, да и Кристиночке в детский садик по утрам рано вставать придется». А через час, когда я нежился в постели, на свежих, чистых простынях, Наташа, больно ухватив меня за не буду говорить за что, зловеще и эротично зашептала в ухо: «Громов, гад, признавайся, куда ты опять вляпался? Наташа, отпусти, пожалуйста. Вот, честное слово, я пока сам не знаю, и ты надеешься, что я этот ответ приму. Говори быстрее, а не то я собираюсь и уезжаю от тебя». Глава 2. Ласковые змейки. Август 1993 года. Локация – дачный поселок, дом родителей Громова. Естественно, что пытки, которыми угрожала мне Наташа, я выдержал стойко, с подобающим мне мужеством. Постепенно допрос с пристрастием превратился в новую ролевую игру, да такую, что любимая забыла, что послужило первопричиной нашего увлекательного времяпровождения. Механический будильник на наручных часах противно зажужжал возле моего уха ровно в 6 часов утра, и я на ощупь нажал хромированную головку, чтобы зловредный аппарат скорее замолчал. Сразу проснуться не удалось, поэтому я на ощупь наел тапочки у кровати и стараюсь не сильно открывать глаза, чтобы не получить ожог сетчатки от утреннего солнца, и не снести мебель, чтобы не разбудить остальных обитателей дома, двинулся на улицу. Возникла безотлагательная потребность посетить будку уличного туалета. Потом я добрел до уличного умывальника, висящего на столбе, и, побрызгав на лицо, остывший за ночь, водой, окончательно проснулся, после чего двинулся на застекленную веранду, с желанием чего-нибудь перекусить перед работой. На краю огорода что-то деловито выкапывал озабоченный демон, даже не обративший внимания на утреннее дефиле хозяина. Надеюсь, что упорный пес раскапывает нору неуловимого хомяка, личного врага моей мамы, пришедшего на наш огород неведомо откуда и пожирающего из-под земли какую-то особо ценную морковку. На веранде я, с удивлением, обнаружил бодрую до безобразия Наташу, которая, выложив на стол кучу блестящих бутыльков и цветастых баночек, рисовала себе лицо. «Ты что, подскочила?» Я подкрался сзади и уткнулся лицом в белоснежные волосы, спадающие до середины лопаток. «У меня отпуск уже закончился. Я тебе вчера вечером об этом говорила, что мне сегодня надо на работу. Господи, как эти женщины не боятся тыкать себя в глаз какими-то кисточками, щеточками и расчесочками. Может быть, солнышко и говорила, я вчера вечером был немного занят. Я постарался, чтобы мой голос казался безмятежным, но это была большой проблемой, наличие которой я, плотно увлеченный лежащей рядом женщиной, совершенно упустил из виду. Продавая квартиру Аллы, я рассчитывал, что у меня будет время, по крайней мере, до сентября, чтобы решить вопрос с жилой площадью для моей семьи, а тут выяснилось, что ежедневная доставка моей невесты на работу и с работы становится моей ежедневной обязанностью. А если Наташа вчера об этом сказала, а я уверен, что она сказала, а я не услышал. Большой загородный дом в 30 километрах от города является прекрасным убежищем от врагов, но одновременно и местом, крайне труднодоступным, если ты не имеешь машины, в чем я вчера лично убедился, доехав на загородном автобусе до поселка, вверх Самоварное, а потом долго голосовал на трассе, старательно отворачивая лицо от грязи и пыли, несущейся от проносившихся мимо большегрузов. Тогда в 7 часов надо выехать. Наташа, странно изогнувшись, начавшая красить второй глаз, взглянула на меня через маленькое зеркальце и согласно кивнула. «Сделай мне кофе, пожалуйста. Мне надо еще 15 минут». Я с сомнением покачал головой. Судя по всему, малярно-художественные работы моя женщина за 15 минут завершить не успеет. Хорошо, что у меня нет таких утренних проблем. Я, со слов мамы, как родился красивым, так им и остаюсь. Прекрасно, когда забота о наполнении холодильника лежит не на тебе. Я, стараясь не шуметь, соорудил 4 бутерброда из испеченной мамой в японской хлебопечке, буханки и финского сервелата, почему-то популярного у российского населения. 2 чашки с растворимым кофе Нескафе я сильно забелил цельным молоком, 3-литровую банку которого каждый вечер мама покупает у приезжавших в дачный поселок женщины из соседней деревни, а иначе кислый привкус коричневой субстанции, почему-то считающим себя кофе, вызовет у меня приступ изжоги. В миску, прибежавшего на звук открываемого холодильника демона, упал полный половник какой-то каши, сдобренный мясом 3-й категории. «Ты мой кумир». Наташа отхлебнула глоток горячего молока с толикой растворимого кофейного порошка и зажмурила глаза. «А то, я до сих пор проснуться не могу». В 7:05 экипаж боевой машины занял свои места, согласно штатного расписания, и мы выехали в сторону города. «Зачем ты взял с собой винтовку?» Я надеялся, что любимая не поймет, что за сверток я, в последний момент, сунул в багажник Ниссана. «А ты глазастая, и за что я тебя и люблю». Я попытался поцеловать свою соседку, но она ловко уклонилась. «Что ты дуешься? У меня все в порядке, а карабин я везу в ремонтную мастерскую, а то пружина ослабла, гильзы плохо выбрасываются. Ты же не стрелял из него 100 лет, откуда ты знаешь, что пружина в винтовке ослабла? Вчера допрос я сорвал, но мой домашний следователь не угомонился. Дома с соседом, с Игорем. Помнишь, ты нас сама познакомила?» Я обличающе ткнул пальцем в сторону Наташи. «Ночью пару раз пальнули, с лоджии. Это когда ты квартиру продавал, вы еще и пили?» «Ну да, примерно в это же время. Надеюсь, вы ни в кого не попали? Проблем с этой вашей стрельбой не будет?» «Нет, конечно, какие проблемы? Мы же в лог стреляли, туда, где домов нет». Я вновь потянулся Наташе. «Да ну тебя!» Блондинка сердито отвернулась к окну. «Не буду я с тобой целоваться, потому что ты алкаш, и квартиру, наверное, пропил. Мне даже страшно в нее заходить». «А что в нее заходить? Ценные вещи я все собрал, а мебель, что Алла покупала, мне не нравится и никогда не нравилась. И вообще, Наташа, давай сегодня вечером на стройку заедем, ты место посмотришь, где наш новый дом строится. С прорабом можешь поговорить, если документам на квартиру не веришь. Паша, ну какая стройка?» Наташа резко обернулась, пронзая меня клинками серых глаз. «Твой дом сдается, дай бог, через 2 года, и то, если в срок сдадут. А где мы до этого времени жить будем? К твоим я не поеду, там и так полный теремок. Даже если они позволят жить на этой даче, то зимой это будет не жизнь, а выживание. Представь, ночью выезд снегом завалит, и ты будешь до обеда машину откапывать, потом еще полдня дорогу пробивать до трассы. Поверь, ты после первого снегопада пожалеешь, что на свет родился, а у вас бывает, снег неделями валит. Наташа, я прекрасно понимаю, что в этом поселке жить на даче зимой и каждый день мотаться в город на работу – не вариант. Я покивал головой, выражая полное согласие, даже немного раскаяние. Наверное, придется квартиру в городе снимать на длительный срок. Тогда снимай, и это делать надо ближайшие 2-3 дня. Потом в город приедут студенты иногородние, и цены на найм жилья взлетят процентов на 20-30, нормальных квартир под сдачу просто не будет. Все, любимая, не ругайся, я тебя услышал. На этой неделе буду решать вопрос с жильем. Спасибо. Меня обняли и даже поцеловали. Надеюсь, что ты решишь вопрос с жильем, а не исчезнешь куда-то на пару недель. Я кивнул головой и нажал на педаль газа, не забывая вертеть головой во все стороны, особенно в зеркало заднего вида. Кажется, мне удалось соскочить с опасной темы. Не буду же я объяснять любимой, что в городе прячется десяток человек, искренне считающие, что причиной всех их бед являюсь я, а для того, чтобы заткнуть мне рот, хороши все средства хороши. Боюсь, что табельное оружие мне вернут еще не скоро, таскать с собой левый ТТ в моем подвешенном положении опасно, а вот карабин, оружие вполне легальное, хотя возить его заряженным в багажнике автомобиля и является нарушением, но, по сравнению с моими прочими грехами, это просто детская шалость. Локация – кабинет начальника уголовного розыска дорожного РОВД. На утренний селектор я не пошел, отсиделся в кабинете первой оперативной зоны. Не знаю, каково сейчас мое правовое положение, по-прежнему я подозреваемый, или свидетель с потерпевшим в одном флаконе, но позволить, чтобы меня выгоняли из бывшей ленинской комнаты под улыбки личного состава РОВД, я не желал. В 9:30 утра я, как добросовестный сотрудник, со служебным ежедневником в руках, запер кабинет и встал у кабинета начальника розыска вместе с другими операми, в ожидании появления хозяина кабинета. Ожидаемо, оперов по тяжким в коридоре не было, остальные встретили меня довольно благожелательно, только наглый грустно смотрел в сторону, наверное, размышлял, чем будет со мной и снегирем рассчитываться. Розыска. Начальник розыска в сопровождении своего заместителя подошел к своему кабинету минут через 5, отпер дверь, дав команду заходить, и демонстративно преградил мне путь, когда в кабинет попытался зайти я. Громов, а ты что приперся? Сказать, что смотрел на меня любимый шеф неласково, это ничего не сказать. Дык, на службу пришел, Александр Александрович. Следователь вчера с меня статус подозреваемого снял, если на работу не ходить, это же нарушение будет. Я попытался, все-таки, проскользнуть в кабинет, но майор встал в проходе, как 300 спартанцев под фермопилами. Вчера следователь Кожин никаких ограничительных мер в отношении меня не принимал, и вообще, пообещал, что если будут сгущаются тучи, он меня своевременно предупредит, поэтому со стороны прокуратуры я особых пакостей не ждал. А вот шеф, судя по вставшим дыбам, как у Петра Великого усам, никаких добрых чувств, а тем более благодарности, ко мне не испытывал, продолжая считать, что я оговорил и подставил его любимых оперов убойного отделения. Ты, Громов, иди в приемную начальника РОВД, пусть он лично по тебе вопрос решает. Я ему вчера сказал, что у меня в отделении ты работать не будешь, поэтому иди к Олегу Владимировичу, а здесь уши греть не надо. У меня было много что сказать дорогому шефу, но я сдержался, только пожелал товарищу майору крепкого сибирского здоровья, благо, оно ему в ближайшее время пригодится, и двинулся по указанному адресу. Сидеть в приемной начальник РОВД мне пришлось больше 2 часов. Сначала там долго совещались начальники отделений, потом полковник Дронов долго беседовал с начальником уголовного розыска и замом по оперативной работе. Периодически кабинет взрывался криками и матами, пару раз прозвучала моя фамилия, а когда мои бывшие шефы, наконец, покидали кабинет начальника РОВД, я боялся, что от их ненавидящих взглядов я воспламенюсь вместе со стулом, в котором сидел. Рев полковника Дронова, призывающего меня пред свои очи, я услышал через двойные, плотно закрытые двери. «Здравия желаю, товарищ полковник!» Я изобразил вольно-строевую стойку. «По вашему приказанию прибыл. Павел, мне от каждого твоего появления здоровье только убавляется. И вот сижу я, весь такой больной, и не могу решить, к куда тебя деть? Акулов твою фамилию слышать не может, у него судороги начинаются. Рыбкина, когда я предложил тебя взять, только плюется и по дереву стучит. Вроде ППС вакансий только постовых, а ты вроде офицер. Поэтому, как варианты для тебя, остаются только вытрезвитель, участковые и дознание. Как по мне, тебя проще уволить, но мне вчера там, полковник потыкал пальцем куда-то в потолок. Увольнять тебя запретили, причем прямым текстом, и даже с должности твоей турнуть тебя нельзя, поэтому перевод оформляется временно, в связи со служебной необходимостью. Выбирай, пока сам, куда тебя перевести, пока я не принял решение сам, но оно тебе не понравится. Я представил созданный индивидуально для меня круглосуточный пост охраны общественного порядка где-нибудь в сквере у Колизея, где я по ночам от безнадеги начну разговаривать с живущими там белками, и меня передернуло. Полковник Дронов был тем еще проказником, и что-то подобное устроить мне был вправе. Если можно, то дознание. Хорошо. Полковник поднял телефонную трубку, набрал 3 цифры и коротко буркнул: «Зайди». Через 3 минуты, коротко стукнув, в дверь вошла начальник отдела дознания, капитан милиции Ольга Борисовна Супрунец. «Ты сегодня на Лемешева жаловалась, что ни хрена не делает, так я тебе сотрудника нашел, причем заметь, он в твоем штате строчку занимать не будет, у тебя, по-прежнему, 2 вакансии останутся, цени, все, идите, работайте». «Но, Олег Владимирович, я Лемешева просила убрать, а не второго такого же дать», — скуксила моську симпатичный капитан. «Лемешева ты, Ольга Борисовна, убрать не сможешь, пока он сам уйти не захочет, это твой крест, у тебя выход, только уговорить старшего лейтенанта уйти на пенсию. А вот почему ты от Громова отказываешься, я не понимаю, чем тебя не устраивает. С опытом работы парень, высшее юридическое образование имеет. Покажешь пару дел и будет самостоятельно работать. Все, иди и не благодари». «И не собиралась я вас благодарить, Олег Владимирович. Еще раз говорю, мне такого счастья не надо. Вы поймите, мне девочки нужны, добросовестные, аккуратные, чтобы все сроки соблюдали, каждую бумажку к делу подшивали». Начальник дознания сдаваться не собиралась. «А вы мне что предлагаете? А потом скажете, что у меня в отделе 6 человек, а мы результата никакого не даем. Так, Ольга Борисовна, я сказал, идите работайте, берите своего нового подчиненного и вперед, все, свободны». Красивая капитан фыркнула и, дерзко виляя попой, обтянутой форменной юбкой, вышла из начальственного кабинета. Мне ничего не оставалось делать, как последовать за ней хвостиком. Через 2 минуты. Локация: кабинет начальника отдела дознания, дорожный рофт. «Присаживайся». Ольга Борисовна грациозно ввинтилась за свой стол, махнув мне рукой на стул, стоящий напротив. Свой кабинет она делила со своим подчиненным, дознавателем Лемешевым Яковом Рувимовичем, старшим лейтенантом. Яков Рувимович был коротко стриженным мужчиной лет 40, среднего роста и телосложения, с круглым лицом, на котором выделялись большие серые, немного выпуклые, как у рыбы телескоп, равнодушные ко всему глаза. Откуда взялся в отделе дознания старший лейтенант Лемешев, уже никто не знает, во всяком случае, последние 10 лет он в нем числился. Когда-то Лемешев получил травму, будучи на службе, после чего его перевели в дознаватели, так как туда он еще проходил по группе допуска по здоровью. Тогда многомудрое начальство решило, что молодой мужчина, в спокойной обстановке, поправит свое здоровье и вернется к службе, но годы шли, а здоровье Якова Рувимыча по-прежнему болталось в красной зоне. Не знаю, почему руководство не хотело отправлять человека на медицинскую комиссию для оформления инвалидности, но в целом, Лемешев чувствовал себя в трудовом коллективе вполне сносно. В служебное время заслуженный работник либо сидел за своим столом, бессмысленно уставившись в одну точку, либо весело балагурил в курилке у крыльца отдела милиции, благо балагуром и рассказчиком он был знатным. И еще, у него всегда пахло благородным свежим перегаром. Всевозможным проверяющим мужчина невозмутимо показывал потертую бумажку с неразборчивой подпись врача, которая гласила, что гражданин Лемешев страдает редким видом недуга, выработка алкоголя собственным организмом, что приводило он их проверяющих в состояние задумчивой зависти. Чтобы немного контролировать подчиненного, Ольга Борисовна сидела с подчиненным в одном кабинете, но существовали они в параллельных вселенных. Вот сейчас Лемешев склонился к нижнему отделению своего сейфа, так, что над столом виднелась исключительно спина милиционера. На наше появление в кабинете, Сотрудник никак не реагировал, по-прежнему что-то рассматривал через приоткрытую дверцу сейфа. Я недоуменно ткнул пальцем в спину коллеги, на что Ольга Борисовна только поморщилась. «Не обращай внимания, у Яши там пузырь спрятан. Выпить сил хватило, а вот разогнуться уже нет. Сейчас поспит немного, пойдет покурит минут на 20, потом опять накатит. Так, глядишь, и день пройдет. Так может ему плохо?» Меня неподвижность коллеги В, крайне неудобной, позе очень напрягала. «Ему хорошо», — жестокая начальница отмахнулась. «Давай, не будем отвлекаться. Итак, что ты знаешь о дознании?» «В принципе, ничего. Но мне сказали, что ты юридически окончил. В юридическом ваше дознание практически не изучается». «Понятно, тогда бери кодекс и учи, завтра спрошу. Пойдем, с девочками познакомлю. И, кстати, с завтрашнего дня на работу, чтобы ходил в форме. А это», — я ткнул пальцем в спину Лемешева, на котором задралась рубаха и майка под ним, а пояс брюк, напротив, спустился, обнажая бледную, чуть синюшную кожу ветерана. «Ты меня услышал», — припечатала руководительница, не желая вступать в дискуссию с заведомо проигрышных позиций. «У меня формы нет, вернее есть, но только рубашка с коротким рукавом, брюки и фуражка. Остальное уже износилось. Иди к старшине, получай, сейчас на складах полно формы, чтобы прямо сегодня сходил». Я улыбнулся, представляя в красках разговор со старшиной отдела, у которого за последние пару лет я получил только 4 звездочки, пару погон на рубашку и наручники без ключа, от получения которых я отказался. Девочки сидели в соседнем кабинете и были все, как на подбор, симпатичные, улыбчивые и смешливые. «Девчонки, я вам пополнение привела, все его все равно знаете, поэтому сильно не приставайте, про работу не забывайте. Павел, вон тот стол свободен, садись за него и завтра с утра сдаешь мне зачет по нашему разделу УПК». Начальник отдела дознания постояла на пороге, хотела еще что-то сказать, но передумала и ушла в свой кабинет. «Привет». Я сделал шаг вперед, но меня остановили. «Паша, подожди, нам надо из стола кое-что взять». Кое-что было двумя парами чулок на резинках, упаковка какого-то белья красного цвета, состоящая из одних только кружев, две бутылки шампанского, несколько тубусов губной помады, пустая коробка из-под теней для глаз и начатая плитка шоколада в фольге. «Все забрали?» – осторожно спросил я. «Да, теперь можешь садиться». Девчонки старательно перепрятывали свои богатства, а я осторожно, как сапер на минном поле, двинулся к своему новому рабочему месту, мало ли что там еще может обнаружиться. Я понимаю, когда прячут спиртное в ничьем столе, но зачем было складывать в это стол свое белье и пустые упаковки от помады, мне было совершенно непонятно. «Павел, а ты женат?» Я так увлекся чтением кодекса, что не заметил, как к моему столу подкралась Леночка Хвостова, миниатюрная крашеная блондинка в очень короткой форменной юбке. «Угу, женат. А почему кольцо не носишь?» «В ломбард все кольца сдал, и свое, и жены, зарплаты не хватает на детское питание». «Понятно», — разочарованно протянула Леночка и вернулась за свой стол. Интерес в глазах Е-товарок тоже мгновенно погас, и все уткнулись в разложенные на столах бумаги. Вспомнили обо мне только через 5 минут. «Павел, ты не мог бы выйти, мне кое-что надо поправить». Марина Филатова, тоже блондинка, но крашеная, фигуристая, склонная к легкой полноте, улыбнулась мне с застенчивой улыбкой белой акулы, и я понял, что сидеть в этом кабинете мне будет непросто. «Конечно, девочки». Я встал. «Вы не стесняйтесь, если что надо, сразу говорите. Ой, ты такой милый». Наградой мне были 3 белозубые улыбки, от которых мне стало страшно. Я понял, что стесняться здесь никто не будет. Если меня будут спрашивать, я к старшине пошел, за формой. Спустившись в подвал, я обнаружил 2 интересные вещи. Моя старая конура была заперта, и, судя по комку пыли, выглядывающая из-под двери, туда давно никто не входил. Вторым открытием было, что дверь кабинета группы тяжких в самом дальнем углу подвала была приоткрыта, оттуда пробивалась полоска света. «Здорово, старшина, 2 вопроса к тебе. Первое, в мою коморку кого-нибудь поселили?» Если убрать из пространного ответа завхоза отдела все нецензурные слова, то оставался короткое слово «нет». «Понятно». Второй вопрос. «Мне сказали у тебя получить полный комплект формы на меня и корм на собаку за прошедший год. Чтобы меня не контузило акустическим ударом, я на цыпочках отбежал в сторону кабинета группы тяжких». Старшина орал так громко, что никто не мог услышать, как я подкрался к резиденции моих врагов и осторожно заглянул в узкую щель между дверью и косяком. В кабинете, за столом, заваленным бумагами, сидели начальник розыска, его зам и капитан Князев, за спинкой стула, которого торчал костыль. Господа начальники и капитан, не поднимая голов, заполняли какие-то бумаги, вставляя их в бесконечные папки оперативных дел, наваленных на столе. «Все понятно, значит, Конев, Плотников и Варенников сдаться и ласковые руки правосудия не пожелали. Соответственно, в РОВД ожидается проверка по их линии работы. А так, как оформлять дела можно бесконечно, все равно, матерые проверяющие найдут до чего придраться, то на службу выдернули калечного князя, и Акулов со своим замом пытаются навести марафет в бумагах. Александрыч, я больше не могу». Князев отбросил ручку и откинулся назад. «Может быть, бросим все это и хай краткое с ним. Дурак ты, Олег, тебе сейчас нужно все делать идеально, а ты тут кабенишься». Начальник розыска даже не поднял голову. «Давай, пиши, я после развода к тебе всех оперов пришлю. Проследишь, чтобы каждый, минимум, по 10 справок и рапортов в дела написал, тогда будет более-менее. А тебе решать вопрос нужно, и срочно. Еле вы этого крикуна не заткнете, то сядем все, невзирая на награды и заслуги». «Ты о чем, Александрович?» Князев перестал потягиваться, впился тяжелым взглядом в начальника розыска. «Ты, Олег, на меня глаза не пучь». Майор даже ухом не повел, продолжая писать какую-то бумагу. «То, что Громов не чушпорит, для меня в этом сомнения нет. И в том, что ты в курсе дел, которыми твои пацаны занимались, я тоже не сомневаюсь. И не надо думать, что кто-то этого не понимает. Тебя пока не трогают, потому что проще Конева или Вареника раскрутить, а потом, опираясь на их показания, взять за задницу и тебя. И у вас остается единственный шанс, это...» После этих слов заместитель начальника уголовного розыска начал отодвигать стул, и я понял, что если, в течение 2 секунд, я не убегу, то, возможно, меня удавит прямо в этом подвале. Глава 3. Прослушка. Август 1993 года. Локация – здание дорожного РОВД. Остаток первого рабочего дня в отделе дознания прошел спокойно. Я читал уголовно-процессуальный кодекс, впитывая, как губка, новые старые, позабытые знания. Соседки по кабинету меня не трогали, очевидно, что наличие залоговых билетов, жены и грудного ребенка, делало меня существом малоаппетитным для блондинистых акулок в милицейской форме. Ровно в 6 часов вечера на пороге служебного кабинета возникла стройная фигура начальника отдела дознания. «Девочки и мальчик, всем до свидания, завтра прошу никого не опаздывать на селектор». И только светлые волосы взметнулись над комплектом звездочек над погонами, начальница, ни на секунду не задержавшись, двинулась в сторону выхода. Не успел я задуматься, что, возможно, не в той службе я работал раньше, а уверенный стук каблуков молодой женщины все еще раздавался у самого входа, как 3 мои соседки вскочили, как по команде, и начали забрасывать в железные шкафы папки с делами и спешно собирать свои сумки. «А ты что сидишь? У тебя ключи есть от кабинета? Если что, мы дверь закрываем». Меня подхватили цепкие девичьи руки и в мгновение ока вынесли из кабинета вместе с толстым томом УПКР с ФСР с комментариями. Щелкнул замок, и 3 веселые блондинки двинулись в сторону выхода, периодически хихикая, а я остался, как дурак, стоять в коридоре в полнейшем недоумении. Впервые за много лет службы милицейское начальство в 6 часов вечера не собрало сотрудников на совещание, не сказало, что развод будет в 7, 9, 23 часа, а просто сказала «до свидания» и ушло домой первым. «Я что, попал в сказку или милицейский рай? Привет, а ты куда собрался?» На крыльце дорожного РОВД курили помятые и изнеможенные оперы первой оперативной зоны, когда мимо них продефилировал я, гордый, с книжкой в руке, усталые и изнеможения, опера первой оперативной зоны. Меня, парни, в качестве наказания, перевели в белые люди. Рабочий день до 18:00, женский коллектив, усиленное питание, каждый месяц премии в размере оклада. Я подмигнул опешившим бывшим коллегам. Наглый, кстати, когда деньги за экскаватор отдашь? Почему, Громов, я тебе что-то отдавать должен? Наглый старался говорить уверенно, курил в кулак, глядел на меня с нехорошим прищуром, так, что казалось, что у парняги за спиной не 6 месяцев учебного центра областного УВД, а 2 ходки к хозяину, каждая не меньше 5 рек. «Ты сейчас не в уголовном розыске, ты вообще неизвестно кто. Станешь снова опером, Тогда и буду с тобой о чем-то разговаривать. Очень хотелось наступить на носок стоптанного кроссовка наглого типа и дать в корпус, чтобы слетел с крылечка, пересчитывая ступени, но драки на входе в ров мне не простят, и круглосуточный пост по охране песка на пескобазе я буду считать за великую удачу, поэтому я сдержанно улыбнулся. Это твое последнее слово, представь себе, о чем еще можно было еще разговаривать с потерявшим берега наглым, ни о чем, вот я с ним и не разговаривал, просто хлопнул по плечу и пошел в сторону своей машины, а через 5 минут я попался, разворачиваясь через осевую на улице Полярников, я встретился взглядом с, идущей по тротуару с полными сумками, Леночкой Хвостовой, судя, по мгновенно сузившимся, как у атакующей кобры, зрачкам девушки, по задумчивому взгляду профессионального оценщика, скользнувшему по боку Ниссана, версия сданных в ломбард кольцах, только что рухнула. Уносясь от замершей на тротуаре хищницы, я думал, судя по сумкам, Леночка имеет семью, во всяком случае, есть мужчина с отменным аппетитом. Тогда зачем эти подходы ко мне? Повесить очередной скальп на стенку? Или это просто шутка? Девочки веселятся. 10 часов вечера. Локация, дачный поселок, дом родителей Громова. Паша, а ты куда собрался? И зачем форму одеваешь? Что-то случилось. Наташа, расчесывающая волосы перед зеркалом, резко обернулась, когда я зашел в нашу комнату. Да нет, солнышко, просто сегодня рейд, примерно до часа ночи. Ой, как жалко, не люблю засыпать, когда тебя нет дома. А завтра ты как с работой, ты же знаешь, как всегда, тебя везу на работу к 8 утра, сам еду на службу к 9 утра, ничего не меняется. Ладно, будь осторожней, я тебя прошу. Меня обняли, с вкусом поцеловали в губы и подтолкнули к входной двери. Пока я шел к воротам, меня догнал, прибежавший от речки демон и пристроился рядом. Ну, если хочешь, что нет препятствий патриотам. Я подошел к окну нашей комнаты и постучал пальцем по стеклу, а когда Наташа показалась за стеклом, громко крикнул, что беру демона с собой. Это хорошо, мне так спокойней будет. Наташа орать не стала, а приоткрыла форточку и помахала мне рукой, с зажатой книжкой в мягкой обложке. На въезде в город, через КПП проходил очередной рейд, толпа гаишников, подкрепленная отделением ОМОНовцев, в черных, танковых комбинезонах и беретах, останавливали все машины подряд, открывали багажник, лезли в салон, требовали документы, как у водителей, так и у пассажиров. Тут же суетились пара кинологов со своими возбужденными питомцами. Подошедший к моему окошку, замотанный и незнакомый мне, боец ОМОНа, долго светил электрическим фонариком на мои погоны, пытаясь сообразить, к какому ведомству относится водитель иномарки в голубой, форменной рубашке, летчик, железнодорожник или иной, неизвестный науке зверь. Конец проверки положил демон, вскочивший с заднего сиденья и, через приоткрытое окно, зло обгавкавший, сунувшегося к моей машине кинолога с его овчаркой. Пока два немца, как базарные торговки, заливались лаем и щелкали клыками, а кинолог, оказавшийся девушкой, пыталась оттащить в сторону своего четвероного борца с наркотиками, к месту скандала прибежало несколько сотрудников, после чего во мне опознали представителя их же ведомства. «Приезжай скорее, со своей нехорошей собакой». Это краткий перевод слов напутствия с матерного на русский, которыми провожали меня коллеги, на что я сказал им всем большое спасибо, и вырулив руль, нажал на педаль газа, радуясь, что легко отделался, нарезной карабин в багажнике мог вызвать, а мог и не вызвать, справедливые вопросы. Рассказывая Наташе про рейд, я не обманывал свою невесту, просто не рассказал, что в запланированном ночном мероприятии участвуют всего 2, я и моя собака. На немедленные действия меня подтолкнул сегодняшний подслушанный разговор. Не знаю, насколько начальник уголовного розыска замаран в преступлениях князевских оперов, но... То, что он считает меня главной причиной своих неприятностей и прямо говорит Князеву, что нет человека, нет проблемы, а я против 4 не выстою, да даже, учитывая хромоту Князева, против 3 все равно не вытяну. Злясь на себя, на начальника розыска, что сейчас помогает моим врагам, на его заместителя, что молчаливо поддерживает шефа, на оперов из главка, что не ловит моих коллег, не крутит князя, я поехал по известным мне адресам, где могут прятаться мои супротивники. Мент на нелегальном положении — ситуация абсурдная сама по себе, и для беглого сотрудника очень некомфортная. Если уголовник может жить годами, находясь в розыске, так как вся его жизнь по понятиям заточена на такой образ существования. Сними комнату у ранее судимого алкаша, подогревая его за долу малую, но держа в узде, чтобы избежать скандалов с соседями и визитов в квартиру милиции, ходи на дело в другой район, не действуй по одному шаблону, не шатайся пьяным по улице, не показывай свою уголовную сущность, выучи паспортные данные другого человека, подробности его жизни и называйся этим человеком в случае задержания, не поддерживай старые связи, переезжай, в случае опасности, и ты можешь годами существовать, будучи во всех розысках, хоть в оперативном, хоть в федеральном. А с милиционерами дело обстоит по-иному, милиционер не готов разорвать с концами свои устойчивые связи, родня, женщина, дети, не готов каждый день обносить чужие квартиры или бить по голове прохожих, снимая шапки или забирая кошельки и еще десятки моральных ограничений, которые, рано или поздно, приведут опального милиционера в тюрьму. А значит, я должен найти места лежа коперов из группы князя, а уже потом решать, как распорядиться полученной информацией. Частный дом, где проживал Плотников, был тих и темен, а в довершении образа покинутого жилища на входной двери висел массивный навесной замок. Слишком откровенный намек, что здесь никого нет, и я на него не купился, а начал обходить дом, постоянно прислушиваясь и принюхиваясь к нему. Окно, выходящее на заросший сорняками огород, не было полностью закрыто. Если приподнять его, то шпингалет переставал цепляться за раму, и милости прошу, проникаешь в дом через окно. Лезть в дом Плотникова я не стал, как ни старайся, следы проникновения все равно не спрячешь, поэтому я поехал по другому адресу. Окна квартиры Князева были освещены, и я, оставив демона в машине с приспущенным окном, чтобы пес не задохнулся, двинулся в подъезд. Наверное, вид милиционера в форме, с охотничьим карабином в руках, крадущегося по лестнице даже для этого, непростого, диковатого времени, было перебором, но идти к квартире князя без оружия мне показалось очень глупой идеей. Я долго стоял под дверью квартиры Олега Князева, но ни разговора, ни звуков работающего телевизора я не услышал. Один раз мимо входной двери кто-то прошел, постукивая чем-то жестким, после чего кто-то слил воду в унитазе, а человек, стуча по полу, прошел обратно. Скорее всего, жена к Олегу Князеву не вернулась, исчезнув из его жизни, а сам Олег, действительно пока без костыля передвигаться не может, следовательно, пока из моих врагов он мне наименее опасен. Я вспомнил сладкие губы жены Олега, Олеси, а также дипломат с деньгами, которые Олеся забрала у Олега в качестве компенсации, и торжествующе улыбнулся. Время Олега еще не пришло, его я оставлю на десерт. Из известных адресов, которые были связаны с группой Князева, известными мне были еще два: дача Олега, уютный домик, расположенный в городской черте, и квартира Инны, красивой генеральской дочки, с которой до последнего времени сожительствовал мой бывший приятель, Руслан Конев. Квартира Инны была ближе, и я, сначала, поехал к ней. Судя по свету в окнах, Инна еще не спала, и я потопал по бесконечной лестнице наверх. Стоять, затаив дыхание у двери квартиры генеральской дочки, мне пришлось 10 минут, потом что-то скрипнуло и, до боли знакомый голос, человека, с которым мы многое прошли, гаркнул под самым моим ухом: «Инна, а где полотенце? Сука, он моется. Он моется, а потом ляжет с кровать с этой девицей со сложным характером и надменным выражением лица, и будут заниматься всякими безобразиями, а я тут мотаюсь по ночному городу, крадусь по лестницам, пугаю курящих на лестничных клетках мужиков длинным стволом своего ружья, а этот беглец просто живет у своей сожительницы. А где группа захвата, где ОМОН, проникающий в квартиру через окна, спустившись по системе тросов, сверху, где светошумовые гранаты «Заря»? Эти гаврики что, никому не нужны? А если даже их задержат, какова вероятность, что пацанов закроют в СИЗО? Капитан Детревиль, то есть майор Акулов на голубом глазу, скажет, что дал тройке оперов срочное задание привезти из Парижа алмазные подвести, и ни о каком розыске эти славные милиционеры не знали. Их допросят по поводу денег с моей квартиры и, вероятно, выпустят под подписку, а мне ходить и оглядываться, ожидая удара в спину. К садовому обществу, расположенному у гоночного кольца, я приехал в настроении минус 40, подошел к дому Князева с карабином на плече, и здесь моя злость просто захлестнула меня с головой. Из домика на нужном мне участке доносилась музыка, Агата Кристи была на войне, которая как на тебе. В ритм музыки, на втором этаже стонала женщина и явно не от боли, а на крылечке стоял и курил сигарету довольный, как слон, вареник, с обмотанным вокруг бедер, полотенцем. Я, не думая ни о чем, положил ствол карабина на перекладину соседского штакетника и стал совмещать мушку и целик оружия с грудиной моего, самого ненавистного, опера из команды Князева. «Сержик, ты идешь?» Из домика раздался хрипловатый, а ночью, особенно заводной, женский голос, и вареник, который для кого-то был сержиком, кинув на землю бычок, шагнул в темноту дома. «Сука!» — отвел Господь руку. «Спасибо тебе, добрая девушка, что вовремя позвала этого урода и не дала мне подставиться по полной. Я сидел на каких-то трухлявых досках, ждал, когда уймется сердцебиение. Ко мне подбежал, бегавший по окрестностям демон, посмотрел вопросительно, потом стал тщательно вылизывать лицо. «Молодец, молодец, собачка!» Я как за спасательный круг вцепился в загривок пса, перебирая пальцами жесткую шерсть и постепенно успокаиваясь. «Не понимаю, что на меня нашло». Накатили воспоминания, как вареник впинывал меня ногами на полу дежурки в бытность мою бомжом, без памяти и осознания себя, или как он тащил меня за ногу по коридору рофт. Так я вроде бы рассчитался с сержиком, кожа на лице, до сих пор, вся в волдырях и шрамах. «Пойдем, демон, пойдем отсюда». Я последний раз оглянулся на уютный домик, где две парочки молодых красивых занимались сексом, не давая спокойно спать пенсионерам с двух соседних улиц. Звуки в этом тихом месте, посреди большого города, доносились удивительно далеко. «Нет, ребята, эту халяву я для вас закончу, не позднее, чем завтра. Я еще не знаю, как, но, беззаботно отдыхать здесь, со своими подругами, вы больше не будете». В 5 часов утра я вернулся к дому Инны. «Если вы живете на нелегальном положении в квартире, куда может нагрянуть милиция, это самое время, когда из квартиры надо уходить. 5 часов еще ночь, 6 часов уже утро, и в 6 часов в вашу дверь могут начать настойчиво тарабанить, предварительно вырубив подачу электроэнергии в подъездном электрическом ящике. Я очень хотел узнать, чувствует ли себя мой бывший приятель в квартирке своей сожительницы безопасно, или он каждое утро покидает свою ночную лёжку. Эта морда до 6 часов утра из квартиры не вышла, значит, настоящим беглецом он себя не ощущает и находится в подполье в комфортных условиях. Я представил, как группа Князева, в полном составе, придет к кассе Рофт, получит начисленную заработную плату, да еще и с премией по итогам работы за прошлые месяцы, истерично засмеялся. А меня, стукача, посмевшего вынести ссор из избы и вообще, ведущего себя не по-пацански, просто отошлют из Рофт подальше с дурацким заданием, чтобы не устраивал скандал. Достало меня это все, буду считать, что период сбора информации закончен. Сиди здесь. Я погрозил уставшему за ночь демону пальцем и вышел из машины. В дверь квартиры Инны мне пришлось стучать 5 минут, прежде чем с той стороны дверного полотна раздался женский голос. «Открывай, не то дверь выломаю», — пообещал я темноте дверного глазка. За дверью раздался шепот, возня, потом защелками замки. Конев, в белых, в горошек, семейных трусах, с красным следом от подушки на заспанном лице и всклокоченными волосами, появился на пороге, глядя на направленный на него ствол карабина и заталкивая в квартиру, замотанную в простынины, которая рвалась встать между нами. «Выходи на улицу». Я понял, что генеральская дочка мне помешает в любом случае, поэтому, мотнув головой, стал спускаться по ступеням вниз. Руслан вышел из подъезда через 5 минут. Увидев его руки, которые он держал в карманах куртки-ветровки, я навел на него свое оружие. Мой бывший приятель сбился с шагу, после чего вытащил руки из карманов, показывая раскрытые ладони. Мы стояли в 2 шагах друг от друга и молчали, а в салоне машины бесновался демон, пытаясь выскочить на свободу и поприветствовать старого знакомца. «Скажи, Руслан, как мы докатились до такой скотской жизни?» «Не знаю, Паша, мне все время не хватает денег. Я тогда решил, что ты можешь, но не хочешь мне помочь», — обиделся, вот и понеслось. «Князь мне обещал решение всех проблем, но потом оказалось, что поддержка будет, в основном, моральная, а потом я просто боялся. У нас вход рубль, а вот выход не предусмотрен». «Ладно, садись в машину, не надо, чтобы весь двор на нас смотрел». Я убрал карабин в багажник, в оружейный чехол, и сел за руль. Глава 4. Рейдерский захват государственного имущества. Август 1993 года. Локация, городской район, загородное шоссе. После ночного рейда самым трудным для меня было не уснуть в дороге, и с этой задачей я не справился. Глаза закрылись всего на мгновение, а через секунду в испуге распахнулись от грохота колес по крупному гравию обочины. Нога самопроизвольно выжала педаль тормоза до упора, и я замер, уставившись в ветровое стекло и тяжело дыша, пытаясь унять бешеную работу сердца, рвущегося из груди. Сон куда-то улетучился, остался только страх от пережитого. Я посидел, отдышался, поблагодарил Создателя, что на этом участке дороги отсутствовали дорожного знака и прочие верстовые столбы, и переварив кипящий во мне адреналин, я, медленно и осторожно, поехал дальше. Паша, ты хоть поспал? Наташа грустно выглядывала из-за большой кружки с кофе большими серыми глазами, а я скалился в преувеличенно бодрой улыбке, всем своим видом демонстрируя, как я прекрасно выспался. Может, не повезешь меня, а ляжешь и поспишь, тебе же после рейда отдых положен, а я до трассы дойду и проголосую. Нет, любимая, я тебя на работу отвезу, потом посплю, вкусные оладушки у тебя получились, с деревенской сметаной вообще объедение. Пожалуйста, кофе мне сделай покрепче. Двумя часами позднее. Локация, кабинет отдела дознания дорожного РОВД. Зачет на знание уголовно-процессуального кодекса я сдал, проблем с этим особых не было. По сути, процессу дознания тут было посвящено от силы 3 страницы, запомнить которые для меня проблемы не составило. Довольная начальник отдела дознания, не откладывая дело в долгий ящик, поздравила меня с вступлением в их дружный коллектив, вручила 5 стопок исписанных листков казенной бумаги, из которых я должен был оформить уголовные дела, в частности, снабдить картонными корочками, прошить, пронумеровать, внести в опись, после чего прочитать и начать работу по ним. Слушаюсь. Мотнул я и отправился, промаршировал в соседний кабинет, с трудом протиснувшись среди тесно сдвинутых офисных столов, которые УВД закупала в производственном цеху местной колонии общего режима. Аккуратно уложил дела в металлический шкаф, а одно, самое верхнее, положил перед собой и начал читать. Это было последнее действо, на что хватило моей батарейки. Следующее мгновение, когда я себя осознал, был шум, поднятый моими симпатичными коллегами, которые дружно и шумно собирались на обед. Я сидел за столом, подставив под лоб деревянную линейку, и глядел на первую страницу дела, который я начал читать пару часов назад. Не знаю, о чем хихикали девчонки, глядя на меня все это время, вряд ли они не заметили, что я все это время проспал. Так больше продолжаться не могло, я привык чувствовать себя в рабочем кабинете хозяином, а не бесправным подселенцем, и не готов делить это помещение с этим многочисленным коллективом красавиц. Дождавшись окончания обеда, так как экземпляром ключа для себя я не озаботился, моя вина, признаю, я собрал тощую стопку своих дел, ручку-кружку, ежедневник, и двинулся в подвал. Дверь моей бывшей коморки была по-прежнему заперта. Я с силой дернул одну из деревянных панелей, которыми были обиты стены подвала, сунул туда руку и, через несколько секунд, нащупал длинный латунный ключ, вернул панель на место и открыл свою коморку с огромным удовольствием. Судя по всему, с того дня, как начальник розыска перевел меня на первую оперативную зону, в этот кабинет никто не заходил. Девочка, выпускница средней школы милиции, которой отдали мою бывшую работу по линии автоугонов и краж автомашин, сидела в кабинете с нашей секретчицей, дружным женским коллективом, и ни в какой подвал переселяться не планировал. И вообще, насколько я помню, этот кабинет я выпросил у руководства РОВД лично, следовательно, все, кто попытается лишить меня индивидуального отдельного помещения, будут посылаться в пешее эротическое путешествие. В принципе, тут было все, необходимое для работы. Пустой сейф, с воткнутым в скважину ключом, стоял нараспашку, на нижней полке виднелась пачка бумаги, которую я лично купил на свои деньги и забыл при переезде. Осталось только забрать в кабинете первой оперативной зоны мой электрический чайник и мою керамическую кружку с китайскими иероглифами, и переезд в отдельное жилье можно считать завершенным.